Глава 24. Это граф Скворцов посоветовал вам заглянуть на конкретное озеро в ближайшее полнолуние, чтобы сорвать ту злополучную лилию? Спросил я, передавая бумаги о завершенном расследовании барону Князеву. Я снова сидел в гостиной дома барона и отчитывался о проделанной работе. Он прислал очень сочувственное письмо и объяснил в нем все непонятные мне нюансы. Я бы даже сказала, что он был милым. Ирина приложила руки к пылающим щекам. «Как же он мог?» «Поверьте, очень даже легко». Я вздохнул и поднялся из кресла, в котором сидел. «Вы бы слышали, с каким видом он смаковал подробности, не задавали бы сейчас этот вопрос». «Ублюдок», — прошипел Князев, стискивая кулаки. «Неужели он думает, что я это просто так оставлю?» Он поднял на меня налитые кровью глаза. «Спасибо, Андрей Михайлович, дальше я сам разберусь. Эта плесень скоро очень сильно пожалеет, что связалась со мной». «Это ваше дело». И я сделал шаг к двери. «Я дело закрыл. Копию вам передал. Контракт закрыт?» «Да, разумеется», — ответил Князев, с трудом отрывая взгляд от отчета и фокусируя его на мне. «Оговоренная сумма уже сегодня поступит на ваш счет». «Отлично», — я улыбнулся. «Тогда позвольте откланяться». Они мне кивнули, и снова всем семейством уткнулись в бумаги. Я же тихонько вышел из гостиной и направился к выходу, чтобы ехать уже домой. Все-таки вот такие магические контракты очень сильно облегчают жизнь в плане различных доказательств. Мне не нужно изгаляться, чтобы добыть доказательную базу, изобретая в спешке диктофон. Контракт зафиксировал отчет, и магия поставила вердикт. Да, разговор состоялся, граф признался. Правда, при этой системе нельзя фальсификацией заниматься. Но не то, что мне это нужно, конечно. Домой я ехал в приподнятом настроении, и оно не испортилось, даже когда я увидел стоящую перед крыльцом машину председателя дворянского собрания Дубровской губернии. Дверь распахнулась, и в холле меня встретил Валерьян Васильевич. «Вас ожидает князь Первозванцев Андрей Михайлович. Я проводил князя в синюю гостиную. Ему подали чай и пирожные, чтобы он не скучал», — быстро проговорил Савинов, делая шаг в сторону, чтобы дать мне дорогу. «Отлично, послушаем, что скажет князь». Направляясь в упомянутую синюю гостиную, бормотал я еле слышно. «Данила Петрович, какими судьбами?» Громко воскликнул, едва переступив порог. «Да вот, думаю, как бы мне сманить вашу кухарку, Андрей Михайлович», — ответил князь. «Восхитительные пирожные, просто восхитительные». «Не сумеете», — я улыбнулся. «Я моложе вас и в чем-то привлекательнее. Клавдии Ивановне приятнее кормить меня». «Умеете вы утешить, Андрей Михайлович!» Первозванцев указал на лежащую на столе папку. «Документы, подтверждающие ваше право на владение всеми территориями, относящимися к поместью Кошачья Лапа и всем имуществом, принадлежащим ранее Минаевым, кроме денежных счетов в банках». «Так быстро?» Я сел и потянулся к папке. «Да, решили не тянуть. Тем более, что счета Минаевых вам не отдают. Все, что на них осталось, уходит в пользу государства. Я пытался отстоять хоть что-то, но...» Князь развел руками, а в его взгляде промелькнула досада. «Так что придется вам сколачивать состояние почти с самого начала. Мой вам совет, Андрей Михайлович, наймите опытного управляющего, потому что есть у меня подозрение, что сами вы не умеете управлять таким большим поместьем и всеми землями. Не в первое время так точно. А ведь на вашей территории, кроме всего прочего, еще и три деревни имеются, и довольно прибыльное предприятие». Первозванцев наконец определился с выбором и ловко закинул понравившееся пирожное себе на блюдце. «Я, скорее всего, так и сделаю, как только пойму, где его взять, толкового управляющего», — рассеянно ответил я, изучая, что мне сейчас принадлежит. «Да, и еще одно». Князь стал очень серьезным. «Несколько особо одаренных оборотней почему-то решили, что именно вы виноваты во всех несчастьях, свалившихся на них. Они объявили дикую охоту. Теперь каждое полнолуние вам лучше всего оставаться дома за надежной защитой охранных чар, потому что охотиться сюда будут прибегать все, до кого дошла эта занимательная новость». «Вот же...» Я закрыл папку, потом изучу документы. «Спасибо, что предупредили. Только сидеть и ждать, пока какой-то недоумок не найдет способ прорваться сюда, я точно не буду. В серебре у меня, слава богу, недостатка нет, пуль хватит на всех. А не хватит, отлить новые совсем недолго», — добавил я зло. «Охоту на меня объявили твари. Я вам покажу охоту, слово такое забудете». «Могу только пожелать вам удачи». Первозванцев снова расслабился. «Попробуйте вот это оранжевое. Это что-то волшебное. И нет, вы не правы, я еще мужчина хоть куда. Поэтому все же рискну увести у вас вашу кухарку». Он усмехнулся, а я потянулся за чаем. «Ничего, до следующего полнолуния время есть, подготовиться успею. Тем более, что за их клыки прилично платят. А мне еще управляющего нанимать. Пока же можно действительно вот это пирожное попробовать. Выглядит оно очень аппетитно». Дверь купе распахнулась, и охранник, сопровождающий Анфису Голубеву к месту ее ссылки, вздрогнул, закатил глаза и уронил голову на стол, негромко захрапев. Женщина вздрогнула и посмотрела на входящего в купе мужчину с легкой тревогой. «Граф Скворцов, дорогая моя!» Мужчина мягко улыбнулся. «Я пришел предложить вам помощь». «Какую помощь?» Анфиса облизнула губы. «В вашей мести, естественно. Кроме того, я очень щедро оплачу ваше время». Скворцов продолжал улыбаться. «Нам обоим перешел дорогу этот выскочка Громов. Не успел появиться и уже столько всего наворотил, скотина». Улыбка медленно сползла с его губ. «Кто бы мог подумать, что мне придется от этого солдафона барона Князева практически убегать. И кто бы знал, что он старый друг великого князя Павла, младшего брата нашего императора». «О, так вы тоже пострадали из-за Андрея Громова?» Анфиса хищно улыбнулась. «Разумеется, я вам помогу». Она встала, вытащила свой чемодан, единственный, который позволил ей взять с собой муж, и указала на охранника. «Что с ним?» «Не беспокойтесь, Анфиса Ильинична». Скворцов подал ей руку, и они вышли из купе. «Он скоро проснется, но мы будем уже далеко. Ваш надзиратель не сможет вас догнать». Граф Александр Макеев сидел в библиотеке и наслаждался послеобеденным кофе. В его жизни в кои-то веки все складывалось очень успешно. Дела шли в гору, новая любовница была очаровательна и такая выдумщица. Геннадию удалось произвести впечатление на юную Беркутову. Павел ему в письме отписал, что молодые люди вроде бы демонстрируют друг к другу симпатию. Слова вроде бы слегка напрягали, но не настолько, чтобы начинать полноценно беспокоиться. Можно писать главе рода Беркутовых, Олегу, и начинать оговаривать условия брачного соглашения. Еще бы его ближайший сосед, этот Громов, не был такой принципиальной скотиной, и можно было говорить, что жизнь графа Макеева определенно удалась. Он поднял чашку с кофе к губам и тут же с удивлением отметил, как изо рта у него повалил пар. В комнате резко похолодало, и граф поставил чашку на стол, удивленно оглядываясь по сторонам. Рука сама потянулась к лежащей на соседнем столе рапире. Он ее там бросил, вернувшись с тренировки по фехтованию. Хотел почистить и убрать после того, как допьет кофе, и теперь радовался, что не убрал сразу. На периферии зрения промелькнула тень, и граф вскочил, сразу же приняв боевую стойку. Этот дом был старый, и вполне возможно, что какая-нибудь весьма агрессивная нежить нашла лазейку и проникла за защитный барьер, укутывающий поместье. «Кто здесь?» Стараясь сохранять хотя бы видимость спокойствия, произнес граф. «Назови себя или хотя бы покажись». Слова были нужны только для одного. Определить, разумная нежить ему противостоит или мощная, но тупая. Второе было, конечно же, предпочтительней. Снова на периферии зрения показалась тень, и раздался тихий женский смех. «Покажись!» — рявкнул Александр, рассекая рапирой воздух и призывая дар. Некромантом он не был. И даром упокоить нежить у него вряд ли получилось. Но существенно задержать ее или заманить в ловушку, почему бы и не попробовать. Снова раздался приглушенный смех, и практически сразу перед застывшим графом начали проступать очертания женской полупрозрачной фигуры. Когда она сформировалась полностью, Александр отпрянул, выставив перед собой рапиру. А призрак очень красивой при жизни женщины подплыл к нему ближе. «Ну, здравствуй, дорогой», — проворковал призрак. «Я в свое время сделала все, чтобы ты не мог выгнать меня из собственного дома. Я заключила договор о посмертии, чтобы быть рядом с любимым мужем. Начиная с этого момента, мы будем часто с тобой видеться, дорогой мой». И она снова рассмеялась, запрокинув голову, а граф Макеев затравленно огляделся по сторонам. Вот что-что, а проводить время со своей покойной женой он не собирался.